В настоящее время ЦНИИ ФТ проводит исследования, направленные на разработку нового технологического процесса, предусматривающего резкое сокращение времени стоянок специализированных судов контейнеровозов в портах. Разработка новой технологии определила и новые требования к судам и портовому погрузочно-разгрузочному оборудованию. Значительное преимущество при выполнении перегрузочных работ в портах дает пакетный способ доставки. Например, при перевозке 1 тонны шифера в таре в районы Крайнего Севера через Осетровский речной порт грузоотправители затрачивали 25 рублей, а укрупненными пакетами только 9 рублей. При этом производительность труда в речных портах возросла с 11 до 45 тонн на человека в смену. Время обработки судов сокращается с 33 до 12 часов. Эффективны перевозки пакетами лесных грузов, особенно при использовании стропов. Проведенные в 1976 году по инициативе коллективов Северо-Западного и Волжского объединенных пароходств опытные пакетные перевозки круглого леса в смешанном железнодорожно-водном сообщении в многооборотных стропах типа PS-05M через Череповецкий порт в Болгарию и через Горьковский в порты Дона для передачи на железную дорогу показали, что время обработки судов сокращается на 30%, а вагонов в два раза. Высокий уровень механизации и оснащение портов высокопроизводительными механизмами позволяют автоматизировать отдельные перегрузочные работы в портах. Цель автоматизации состоит в повышении производительности и облегчении труда портовых рабочих, интенсификации и упорядочении перегрузочного процесса, получении значительного экономического и социального эффекта. Задачи автоматизации, которые могут быть решены в едином комплексе с разработкой технологий и средств выполнения перегрузочных работ, включают автоматизированное, то есть с участием человека, и автоматическое, без участия человека, управление отдельными перегрузочными операциями. Наиболее приспособлены к автоматизации специализированные перегрузочные комплексы машин непрерывного транспорта, отличающиеся высокой производительностью.